30 талантов в одной комнате. Как вы с художниками управляетесь? Творческий коллектив и регулярный менеджмент – понятия, на мой взгляд, несовместимые. Да уж, Никишов вздыхает. Художники вообще существа обидчивые и малоконтролируемые. Штрафы и выговоры на них не действуют. Остается одно – постоянно оказывать моральную поддержку, вдохновлять, лично проверять качество и сроки. Я для своих вроде мамы, мягкой, но непреклонной, и никогда не кричу. А художник, напротив, любит топать ногами. Помню, как-то приходит ко мне макетчик, которому мой заместитель сделал замечание по качеству работы. И с порога в атаку. «Вы понимаете, кому вы сделали замечание? Кого вы обидели? Творца!» И, не слушая контраргументов, хлопает дверью. Есть и другие сложности. Работает сотрудник фантастически, вот только требует постоянного контроля, потому что любит выпить. Есть у нас один легендарный бутафор. Ему 80 лет, и он макетчик от Бога. Изумительно делает деревья и кустарники. Главный лесник и садовод нашей студии. Вот только работать с ним по предоплате ну никак нельзя. Тут же сопьется. Кстати, а где вы специалистов ищете? Когда мы только открывались, я пошла в Строгановку и повесила объявление. На следующий день начались звонки. Собственно, этот способ практикую и поныне. В 2001 году в компании трудились меньше 10 человек. Сегодня их уже более 20. Средняя зарплата сотрудника около 1000 долларов, что, по словам Аллы, из самых высоких ставок на рынке. Кроме того, работать в первом макетном довольно престижно. В результате текучка очень низкая. К нам из 100 специалистов устраивается один. Требования у меня довольно высокие. Поэтому, кстати, мы не работаем с внешними подрядчиками, хотя предложение море. Звонят и просят. «Давайте мы будем для вас макеты делать, а вы на нас прибыль зарабатывать». Однажды едва не соблазнилась. А потом, когда пришло время смотреть качество и уровень работ, поняла – нет. Все до последнего шага буду контролировать сама. Тогда будет качество и имя.